Глава 60. Курочкин давно забыл, что такое праздники и выходные. Служба отнимала у старшего филера все силы и время. У него не было семьи, невесты и даже сердечной привязанности. Раза два он намеревался сделать предложение, но служба приревновала, не позволила прибыть в дом невесты с цветами и колечком. Быть может, Афанасий сам не заметил, как втайне женился на службе. Будучи честным человеком, не мог изменить своей избраннице. Он прибыл в Англию много раньше того, когда сменялись филерские посты. Курочкин не должен был вставать засветло. Обязанность отдежуривших филеров — прибыть в отряд, отдать ему рапорт. За ночь не поступило экстренных донесений, а значит, доклад становился формальностью. Однако Курочкин счел своим долгом проверить лично. У парадных дверей топталась смена из трех филеров. Заменить Еремина было некем. Курочкин поздоровался и вошел. В холле пусто. Что не странно, а невероятно. Представить, что Еремин, опытный филер, прилег соснуть, оставив пост, невозможно. Оставалось последнее разумное объяснение. Афанасий заглянул в ресторан. В зале виднелся один штатский господин, слегка потрепанного вида, и господин в кафтане полицмейстера с погонами полковника и ежиком седых волос. Оба мучили ранний завтрак. Не походили на филера или его мать, какую в сердцах помянул Курочкин. Он побежал на второй этаж. Догадавшись, что дело неладно, сменщики, помалкивая, следовали за старшим. Дверь 202 номера была закрыта, как и 205-го. Не постучав, Курочкин рванул дверную ручку. В номере горел свет. При его появлении филеры ночной смены встали, как и Еремин. Они походили на виноватых детишек. До чувств филеров Курочкину не было никакого дела. То, что он увидел, оказалось столь дико, что не вмещалось в его сознание. Как дурной сон. — Это что такое? — проговорил он. Ему кратко и точно объяснили. Возник новый вопрос — что с этим делать? Афанасий виртуозно владел искусством слежки, наблюдения, сбора фактов. Мог сутками вести объект без устали и физических потребностей, не говоря уже о способности быть невидимым. Нестандартная ситуация привела его в замешательство. Он не понимал, что теперь делать. Похожего случая в наставлении о филерской службе не имелось, а ему надо было отдавать приказы. Курочкин успел подумать, как же это Ванзарову объяснить, да и какие тут могут быть оправдания. Только подумал, как за спиной раздался тихий шорох. Он оглянулся. На пороге стоял чиновник сыска. Да не один, а с Лебедевым. Афанасию пришла на ум присказка его деревенской бабки, которая говаривала, кого поминать не следует. Толку в народной мудрости не было никакого. Он беспомощно развел руками. — Родион Георгиевич, вот! Многозначительное «вот» относилось к тому, что имелось в номере. Ниточки свисали с люстры. Стол с зеркальной рамкой — и осколки были на месте. А на стуле, вместо мертвого Збышика, сидел вполне живой филер Попков. Пиджак его висел на спинке стула. Расстегнутая сорочка болталась на манер гусарского ментика на правом плече. Левое плечо и часть обнаженной груди были замотаны бинтами из разорванной гостиничной простыни. «Попков, доклад», — приказал Ванзаров, давая понять, что к жалости не расположен. Филер скорчился, прикрывая ладонью бинты, на которых проступило бурое пятно. «Особо докладывать нечего», — ответил он, покряхтывая. Около полуночи вышел из номера в коридор немного размяться. Коридор был пуст. Внезапно в глазах потемнело. Дальше ничего не помню. Очнулся в номере, в груди боль. Чувствую, сорочка промокла. Поднялся кое-как, слабость такая, что еле добрался до 205-го. Товарищи меня приняли, отвели обратно, перевязали. На этом все. Сколько пролежали без сознания? Полагаю, часа два, не меньше. В половину третьего к нам зашел, — ответил Филер из засады в 205-м. Полчаса на перевязку. Ванзаров глянул на карманные часы. Это три ночи. Что делали остальные пять часов? Филеры переглянулись, будто такая простая мысль никому не пришла в голову. «Они растерялись?» — заступился Курочкин. «Прошу отвечать!» — потребовал Ванзаров. «Не знали, как поступить!» — ответил все тот же Филер. «За доктором бежать нельзя, Попков вроде не умирал, а того, кто его по голове тюкнул, все одно не догнать. Стали вместе дожидаться смены, чтобы господин Курочкин приказы отдал. Еремин, почему пост покинули?» Поискав глазами товарищей, Филер на всякий случай вытянулся по стойке смирно. «Попков раненый. Помогал простыню резать. У наших ножей не имелось». Взрослые, крепкие, опытные агенты, все как один, явили изумительную глупость. Простая случайность, которая рушит самые выверенные планы. В этой ситуации бесполезно метать молнии. Ванзаров и не имел способности Зевса. Хуже, что ночные выводы стали оправдываться. А логика подленько ликовала, указывая на пустую вешалку. «Господин Лебедев, проверьте рану», — сказал Ванзаров излишне громко. Криминалисту нужно было сделать три шага. Выставив здоровую руку, Попков отчаянно замотал головой. «Нет, прошу, не надо. И без вас больно. Потерплю до лечебницы». «Желаете укол обезболивающего?» — спросил Лебедев, проявляя редкую покладистость. «Нет-нет, ничего не надо, благодарю, господа. Только не прикасайтесь. Боль ужасная на всю грудь». «Подумаешь, ударили ножом в сердце. Какие пустяки! Что вы, Попков, как девица-недотрога!» «Не желаете, как знаете. Обязан проверить ваши рефлексы. Да не бойтесь, не притронусь к вам. Просто повторите за мной». Аполлон Григорьевич замотал головой мелкими движениями, будто хотел вытрясти из ушей застрявшую соломинку. Филер резво повторил. «Чудесно! Рефлексы в норме». Лебедев повернулся, сделав знак, заметный и понятный тому, кому предназначался. «Сидите, Попков, не беспокойте рану», — сказал Ванзаров, поманил Курочкина и спросил шепотом. «Ваши люди на гуся получили?» «Так точно», — ответил Афанасий. Он винил себя и готов был нести самое тяжкое наказание — уйти в отпуск без содержания. «Сколько?» «Как принято, оклад». «Когда выдали?» «Неделю назад, Родион Георгиевич». «Тихо, Афанасий», — оборвали его. Лицо старшего филера выразило глубокое непонимание. «Так ведь...» — начал он и прикусил язык. Под таким взглядом некоторые его бы откусили. Левый карман брюк Попкова. Аккуратно, как будто получили приказ. «Так точно, ваше благородие!» Отрапортовал Курочкин, быстро подошел к филеру, будто желал передать ему приказ, и внезапным движением, которому позавидовал бы карманник, вытащил портмоне. кожаная, туго набитая купюрами. Попков не сразу сообразил, что произошло, а помнился, когда портмоне оказалось у чиновника сыска. «Отдайте! Это мое!» — закричал он. Раскрыв портмоне, Ванзаров вынул пачку новеньких купюр. «Получили наследство?» «Подарок на Рождество! Отдайте!» «Здесь более 2000». Ванзаров покрутил пачку. «Кто был так щедр?» «Вас не касается! Это частное! Отдайте!» От волнения Попков не замечал, что кричит и брызжет слюной. Портмоне лежало во внутреннем кармане пальто Стефана Самбара. «Рассказать, как оно оказалось у вас?» Повисла тишина, какая бывает перед бурей, как уверяют туристы. Лицо Попкова перекосилось. Он сунул руку в пиджак, выхватил револьвер, шустро отскочил и нацелил ствол. «Отдайте, господин Ванзаров! Добром прошу! Отдайте!» «Извольте!» — сказал Ванзаров и сделал резкое движение кистью. «Многие мечтают, чтобы деньги сыпались с неба. Ну или с потолка. Мечтают многие, но увидеть довелось избранным. Филерам повезло. Они зачарованно смотрели, как денежки неспешно кружатся и падают, будто наступил волшебный, праздничный, чудесный деньгопад, будто сбылось загаданное желание, будто настала сытая и безбедная жизнь, одно веселье. Куда там гипнозу до падающих денег, которые можно набирать сколько захочешь? Попков смотрел, раскрыв рот. Ванзаров дернул за край ковровой дорожки. Попков взмахнул руками и шлепнулся на спину. Он еще дерзнул встать, но его вдавило с такой силой, что рука выпустила револьвер, а дышать стало решительно нечем. Попков издал жалобный стон, сдаваясь и прощаясь с мечтой разбогатеть. — Родион Георгиевич, зачем вы рисковали? — сказал Курочкин, укоряя себя окончательно и навсегда. И не менее окончательно восхищаясь умом Ванзарова. «В барабане нет патронов», — ответил тот, отдавая филера бывшим товарищам. Афанасий не поверил, а проверил. Действительно, барабан был пуст. «Увидели с такого расстояния?» — не поверил Курочкин нечеловеческим способностям. Тот, кто оставил Попкову жизнь, не мог оставить ему патроны. «Кто это был?» — спросил Афанасий, изумленный до возможного предела. «Разве не догадываетесь?» «Почтовый!» Вопрос был столь риторическим, что отвечать Ванзаров не стал. Между тем Попкова усадили на стул. Лебедев срезал самодельные бинты. На груди филера открылся дивный порез. «Ах, мерзавец!» — не без удовольствия отметил Лебедев. «Так умело надрезать кожу! Крови много и никакой опасности, верно, Попков?» Филер опустил голову. Человек превратился в подлеца, никому не нужного и презираемого. Ванзаров не нашел к нему и капли жалости. «Попков, вы не только вор, вы предатель», — сказал он. «Почтовый оставил вам жизнь и кошелек, который украли, чтобы получить от вас сведения. Живой шпион нужнее мертвого филера. Когда и где у вас назначена встреча?» Попков поднял лицо, глаза подернулись сыростью. «Господин Ванзаров, простите, бес попутал. Все так внезапно случилось». «Когда и где?» «Сказал, сам найдет. Слово чести». «У вас нет чести, Попков». Ванзаров смахнул с ладони невидимую грязь. «Что он искал, кроме пальто?» «Рылся в саквояже, вытащил руку, маску». Потом перевернул его вверх дном, тряс, Вокруг кресла обшарил, гостиную осмотрел. Господин Ванзаров, он ведь притворился приезжим. Сказал, что из Саратова, купец Перепелкин, такой забавный, кто же знал? Нож к горлу приставил. Вы запросили пощады, предложили деньги. Нет, не так. Но что было делать? Так страшно. Он тебя раскусил. Понял, с кем имеет дело. Не удержался Афанасий. Предложил тебе оставить деньги и подарил жизнь за предательство. Господин Курочкин, господа! Попков шмыгал носом. Я ведь не хотел. Не знал, что так выйдет. Простите. Жалобы не растрогали. Ванзаров был суров. При нем был чемодан? Да, среднего размера, кожаный, с ремнями, довольно потертый, — говорил Попков, будто на что-то надеялся. — Простите, господин Ванзаров, бес ведь попутал. Как часто чиновник слышал про беса, который попутал, в общем, неплохих людей. Они были не виноваты, виноват был путающий бес. Они всего лишь поддались его соблазну, а он выполнял свою службу. Ну разве можно за это винить? Слаб ведь человек, а бес силен. Работа у него такая — путать. Все это повторялось из раза в раз. С такой репутацией бес мог спокойно отправиться в отпуск. Люди без него справятся. Ванзаров отозвал Курочкина. Как докладывать о том, что случилось господину Звалянскому, подумаем после, — сказал он. — Сейчас срочное дело. Нужны вы и трое свежих людей. Курочкин вытянулся во весь свой немаленький рост. — Приказывайте, Родион Георгиевич. Вину с себя не снимаю. — После с виной разберемся, Афанасий. Оружие у филеров имеется? — Как положено. — Отдадите тут распоряжение. Через 5 минут быть внизу. Ванзаров кивнул Лебедеву. Помахивая саквояжем, криминалист догнал спешащего друга уже на лестнице. «Благодарю за бесценный эксперимент, Аполлон Григорьевич». «То-то же! Если бы негодяя стукнули по голове с такой силой, что потерял сознание, он бы не смог ею вертеть. Куда мы направляемся?» «Вы в Обуховскую больницу», — последовал неприятный ответ. Лебедев хмыкнул. «А вы с армией Курочкина?» «Попробуем взять почтового». «Знаете, где его искать?» «Надеюсь, что да», — ответил Ванзаров, сойдя с последней ступеньки. «Как узнали?» Ответил на вопрос, зачем убивать несчастного фокусника. «Ну и зачем же?» — не унимался Лебедев. После того, как увели Самбара, в номер зашел почтовый выпроводить постороннего и узнал своего соседа, доброго приятеля. Оставлять его в живых было нельзя. Почтовый перерезал ему горло и выместил досаду на зеркале. «Убил соседа и пожалел?» Испугался, что план дал осечку. Был в растерянности. Отчего забыл фотоаппарат. Ночью почтовый вернулся не только за пальто Самбара. Он искал забытую вещь. Знаете, почему на пленке ничего нет? — Удивите, друг мой. Почтовый не засвечивал пленку. После убийства Збышика ему было не до того. Он дал ему аппарат со старой пленкой. Был уверен, что Збышик поставит катушку новой пленки. А тот постеснялся сказать, что ничего не понимает в фотографировании. Польский гонор. Ему очень нужны были деньги, особенно на праздник. Для двух сыновей и жены. Аполлон Григорьевич помрачнел. «Еду с вами», — сказал он так, чтобы отпало желание спорить. «Труп подождет, а врачебная помощь может понадобиться. Обещаю не спрашивать, почему почтовый ждал весь день». С лестницы сбежали Курочкин и тройка филеров. Афанасий казался спокойным, но это было обманчиво. старший филер кипел желанием взять реванш.